Глава 35. Старые письма. В это время тезка Ивана Грязнова сидел над связкой старых писем, которые дала ему с собой в Москву Женя. «Бесценная моя! Не успела отъехать моя пролетка, как я стал вспоминать о тебе и горевать, что опять так и не дописал твой портрет. Ах, верно, брат мой Антон вечно попрекает меня ленью. Сам он встает в 5 утра, пока весь наш бедлам еще спит, и пишет в тишине свои рассказы, пока я сплю еще сном праведника, каковым, увы, не являюсь. Горю я стал обдумывать, как бы мне снова появиться в ваших Палестинах и дописать, только не вздумай задевать куда-нибудь твое белое платье широкую оборкою. Знаю я вас, молодых девиц, только в нем ты должна снова мне позировать, помни это, смотри же, чтоб этот портрет не съели крысы. Ненаглядная моя, вспоминаешь ли ты своего Николашу? Или ветром с бабкинских полей вовсе выдуло из твоей головки всякую память обо мне? Что до меня, то я без конца тебя вспоминаю. Письма были адресованы в село Бабкино Воскресенского уезда. Несколько из них датированы были 1887 годом, а одно — серединой мая 1889 и посланы из города Сумы. В нем Николай с юмором писал о своей болезни и с радостью о будущей работе. «Я так громко и противно кашляю, что тебе бы это не понравилось, душа моя. Но здесь мне становится все лучше и лучше, мечтая о том, как следующим летом приеду в вашу деревню и буду писать маслом пруд, березы и тебя, моя прелесть». Было еще одно, другим почерком и без начала. От исписанного листа была оторвана неизвестно кем и когда верхняя и нижняя треть. Осталось несколько строк, и то часть слов стерлась. Умер 17 июня. Болел он всего несколько месяцев с апреля сего года. За месяц до смерти стал кроток, ласков, и все мечтал, как выздоровеет и начнет писать красками. Крышку несли девушки, а гроб — мы. В церкви, пока несли, звонили. Деревенское кладбище, над могилой поют птицы. Алла долго рассматривала этот обрывок, с чем-то сличала, листала разные книги и, наконец, сказала уверенно, что это, скорее всего, письмо Чехова, а значит, другие письма его рано умершего от чахотки брата-художника. Ваня обомлел. На другой день он уже читал письма Антона Павловича Чехова братьям по полному собранию сочинений, которое стояло у Аллы в комнате. Она-то вчера его и листала усердно. Не просто читал, а зачитался. Так это было умно, ясно и благородно. И вообще Ваню очень интересовало, как жили люди в позапрошлом 19 веке, как они решали свои простые бытовые дела, как складывались, например, отношения родственников. И все это можно было узнать и понять из писем именно Чехова, обремененного многочисленными родными. Ваня читал и представлял знакомый ему, не москвичу, не хуже, чем москвичам, не безразличным к Москве, двухэтажный маленький домик на Садово-Кудринской, где до сих пор на двери табличка «Доктор А.П. Чехов». Домик, снятый Чеховым для всей своей разветвленной семьи. У самого ни жены, ни детей он заботится о братьях, сестрах и родителях. Вот он пишет из Москвы в Петербург брату Александру, который хочет прислать на попечение родных своих маленьких детей, потерявших мать. Чехов вполне готов этому способствовать, но под непременным условием, объясняет он брату, и, видно, есть основания для таких объяснений, что ты поручишься перед кем или перед чем хочешь, что не трус. Ваня-то Бессонов знает, что трус — это на древнем русском «землетрясение», и, читая, с удовольствием вспоминает это свое знание. «Ни потоп, ни огонь, ни мор, ни же моровая язва», «ни же» значит «а так же», и «а моровая язва», «мор», «эпидемия какая-нибудь», вроде чумы, все это тоже Ване известно с детства, «не могут помешать тебе быть аккуратным», то есть определенное число месяцев высылать определенное количество рублей. В деньгах вся суть. Ни благочестие дедушки, ни доброта бабушек, ни нежные чувства папеньки, ни великодушие дяденек. Ничто не может заменить их, а эти слова уже сам Чехов подчеркнул. «Сие помни, как я ежеминутно помню». Ваня, вообще любивший, как уже давно поняли все наши читатели, слово, восхищался тем, как точно выражает Чехов свою мысль. И не в рассказах даже, это-то само собой, а просто в письмах к брату. Он знал, что родственникам люди пишут обычно кое-как, сойдет. А тут меткость, обдуманная точность, кратчайших в одном слове характеристик. Благочестие — это про их отца, который в Таганроге темными зимними утрами в 5 часов посылал сыновей детьми еще в церковь. Они пели вместе с певчими. Доброта — про мать и тетку. Нежные чувства к своим детям — самого Александра. Великодушие — всем в семье известное — дяденьки Антона. Для самого Антона Павловича деньги совсем не главное. Он только и делает, что тратит заработанное на родных. Но хочет внушить Александру, чтоб не надеялся, что его детей по благочестию, доброте и великодушию родных в Москве и без денег прокормит. То есть прокормить-то, может, и прокормит, но нехорошо было бы со стороны Александра на это рассчитывать. И все это Антон дает ему понять прямо, а при этом не грубо. Вот в чем секрет его языка. Понятно и не обидно, объясняет он брату. Да еще по ходу объяснения снова так талантливо характеризует близким им обоим людей, почему именно нельзя его детей подсовывать под бочок главной бабушке, их с Антоном матери. Тема-то щекотливая. Почему это может возмутиться брат? Я к своей матери не могу ее внуков родных отправить. Потому, пишет Чехов, что жить им у нее значит жить у меня. У меня же тесно, и для детей положительно нет места. Ты знаешь, что у меня скопление взрослых людей, живущих под одной крышей только потому, что в силу каких-то непонятных обстоятельств нельзя разойтись. У меня живут мать, сестра, студент Мишка, который не уйдет и по окончании курса, Николай, ничего не делающий и брошенный своею обже. Обже, понимает, читая Иван Бессонов, это французское обже, объект, то есть объект очередной любви Николая, пьющий и раздетый. К этому прибавь, что от 3 часов до ночи и во все праздники у меня толчется Иван, по вечерам приходит батька. Все это народ милый, веселый, но самолюбивый, с претензиями, необычайно разговорчивый, стучащий ногами, безденежный. У меня голова кружится. Если же прибавить еще 2 детские кроватки и няньку, то я должен буду залить воском уши и надеть черные очки. Будь у меня жена и дети, я охотно взял бы к себе хоть 10 детей. Но в мою теперешнюю семью, угнетаемую ненормальностью совместного жития, шумную, денежно-беспорядочную, я не решусь взять нового человека, да еще такого, которого надо воспитать и поставить на ноги. Жить детям можно у бабушки Федосии Яковлевны. Я с ней уже говорил об этом, сообщил твои и мои мотивы, и она охотно согласилась. «У меня ломит голову». «Еще бы тут не ломило», — думал Ваня. «Вероятно, письмо написано нескладно. Жаль, если так. Вообще в голове скверно. Я думаю, что ты поймешь меня. То есть меня и мое нутро можешь не понимать. Но пойми доводы и соображения». Ване жаль было Чехова такое письмо составить, чтобы брат все понял, но не обиделся. Да за это время Чехов целый рассказ бы написал. Понятно, что в голове скверно. Мучился, наверное. Как объяснить брату, что для того, чтобы писать и тем самым не только читателей радовать, но на всю семью зарабатывать, надо хоть какой-то покой у себя дома иметь? Ваня в своей недлинной еще жизни не раз был свидетелем разных родственных разговоров, связанных с деньгами и жильем, сестер матери, обеих бабушек, обижавшихся на детей и внуков. Он знал уже, и не раз, не вступая в разговоры старших, молча недоумевал, что ничего путного из таких разговоров обычно не получается. Все только друг на друга разобидятся, а то и вообще рассорятся. И в письмах Чехова видел он прямо-таки учебные пособия по поиску таких решений, разумных и ни для кого не обидных. И еще поразила Ваню эта фраза: «Меня и мое нутро можешь не понимать». Ваня столько раз слышал, как и взрослые, и невзрослые восклицают с обидой: «Нет, ты меня не понимаешь». Иногда прямо как в кино, иногда просто, но все равно все требуют, именно требуют, чтоб их понимали. А Чехов не требовал. Ему достаточно было, чтоб его доводы понимали. Ну, просто смысл его слов. Чем больше листал Ваня тома чеховских писем, въедаясь то в одно, то в другое, особенно же в письма братьям, и в первую очередь Александру, который жил в Петербурге, и Чехов писал ему часто, тем больше удивлялся тому, почему не вывешивают отрывки из них, крупно напечатанные в рамочках, в коридорах старших классов, школы, гимназий. И вдруг Ваня вспомнил, что вывешивать в школах в рамочках это не он придумал. Как-то минувшей зимой, когда он приехал в Москву на каникулы, собрались они всей компанией у Тома. И Ваня заговорил с ним о любимых книжках. Том, как уже знает читатель первой книги этого повествования, очень любил Михаила Булгакова, а «Мастера и Маргариту» знал чуть ли не наизусть. Но тут он стал рассуждать как раз о повести «Собачье сердце». Ее он тоже очень любил, и телефильм ему нравился, особенно актер Евстигнеев в роли профессора Преображенского. И вот тогда-то, вспомнил Ваня, Том процитировал профессора наизусть: «На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками». И сказал: «Вообще-то эти слова надо сегодня вывешивать в рамочках везде, где учатся, в школах, в университетах, а то не все, по-моему, просекают, что к чему». Хотя речь в письмах Чехова шла о семейной жизни взрослых людей, а Ване было только еще 14, читая, он, как во сне, становился на это время взрослым и все-все понимал. Так казалось, по крайней мере, ему самому. Александр Чехов обижался на отца. «Отец написал мне, что я не оправдал себя». А Антон, как будто он был не моложе брата на 6 лет, а на 20 лет старше, сурово возражал на эту его обиду. А самому в момент писания этого письма всего 23 года. Вон у Вани с матерью в Петербурге на одной площадке живет парень 23 лет. Все к матери Ваниной звонит в дверь. То одно попросит, то другое. Так мама говорит про него: «А болтус, а болтусом». Он читал, и, к примеру, ситуация, которую во все времена любят называть проблемой отцов и детей, вдруг открывалась умному Ване с необычной стороны. Он начинал понимать то, что до сих пор ни от кого, ни в жизни, ни по телевизору, не слышал. То именно, что надо уметь взглянуть на жизненные события не только своими глазами, но и глазами других людей. Уметь понять того, другого, который смотрит на твои поступки и видит совсем не то, что видишь ты сам. И только тогда потихоньку начнешь жалеть не только себя, любимого, а других людей, у которых тоже свои переживания, и не меньше, между прочим, твоих. Он читал, и собственный небольшой, но по-своему тяжелый жизненный опыт, в первую очередь история отца с матерью, становились в его душе на какие-то свои правильные места. И хотя жалость к матери все равно не проходила, и он чувствовал, что и не надо вовсе ей проходить, но все равно что-то упорядочивалось в светлой Ваниной голове. Мир переставал казаться, как казался он Ване иногда, жестоким и бессмысленным. Пять братьев, считая самого Антона, и сестра. Александр жаловался Антону, что единственная их сестра не успела еще составить о нем настоящего понятия, а заглядывать в душу она еще не умеет. Антон жестко отвечал ему: «Ты прав, сестра любит тебя, но понятий никаких о тебе не имеет. Вспомни, поговорил ли ты с нею хоть раз по-человечески? Она уже большая девка, на курсах. А сказал, написал ли ты ей хоть одно серьезное слово? Ты молчишь, и не мудрено, что она с тобой не знакома. Она многое могла бы почерпнуть от тебя, но ты скуп. Любовью ее не удивишь, ибо любовь без добрых дел мертва есть. Я, каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен, груб часто, несправедлив. Но отчего сестра говорит мне о том, о чем не скажет ни одному из вас? А вероятно потому, что я в ней видел не только горячо любимую сестру, как в Мишке не отрицал человека, с которым следует обязательно говорить. За нее на том свете не родители отвечать будут, это не их дело. Какое же серьезное, уверенное сознание личной, именно личной ответственности за саму душу, за личность младших. Ваня читал и ужасно жалел, что у него нет младшего брата или сестры. Он обязательно относился бы к ним так, как наставлял Чехов. Обязательно. Слова Чехова заражали его так, что чуть ли не слезы закипали в глазах. Хотелось жить правильно и поступать благородно.